что такое? Высота. Высота. Это просто. Просто. Просто. Просто. Красота. Какая красота. Зря над нами скалы зуба скалят. Зря пугает холодом ледник. Альпинисты нос не опускают. Главное, вскарабкаться на пик. Альпинист, давай не забывай. Главный наш девиз, не унывай. Альпинист, давай не забывай. Главный наш девиз, не унывай. Что такое? Что такое? Наш рюкзак. Наш рюкзак. Это вовсе, вовсе, вовсе, вовсе не пустяк. Конечно, не пустяк. С каждым шагом он растет в объеме. И по швам от тяжести трещит. Но никто не хнычет на подъеме. И на спуске тоже не пищит. Альпинист, давай не забывай. Главный наш девиз, не унывай. Альпинист, давай не забывай. Главный наш девиз – не унывай. Не унывай. Бывалым альпинистам не помеха ни круче, ни ущелье, ни обвал. Пусть эхо заливается от смеха, вот потеха над теми, кто в горах не побывал. Мы ставим ноги елочкой, мы топаем гуськом. Друг друга на веревочке ведем мы на подъем. Мы ставим ноги елочкой, мы топаем гуськом. Сперва гуськом, потом ползком. Друг друга на веревочке ведем мы на подъем. Что такое? Что такое? Альпинист. Альпинист. Это повар. Повар? Повар. Повар. И артист. И повар, и артист. Сам себе он варит на привале. Первое. Второе. И компот. Сам себе играет на гитаре. Песни распевать не устает. Альпинист, давай не забывай. Главный наш девиз не унывай. Альпинист, давай не забывай. Главный наш девиз – не унывай.